Камила Бринг, Макси и Амелия. На поиске золотого сыра. Читают Елена Корнеева, Татьяна Загорская, Филипп Матвеев-Витовский, Екатерина Финевич, Ольга Поторочина. Моим любимым маме и папе, которые всегда верили в меня и поддерживали. 8 лет я сломала руку, и вы в качестве утешения сделали мне волшебный подарок — фарфоровых мышек-музыкантов. Теперь, спустя много лет, я понимаю, что эти маленькие фигурки предопределили мое будущее. Я стала художницей и автором песен, а еще сочиняю истории о моих любимых мышатах — Макси и Амелии. Благодаря вашему подарку и вашей любви мои детские мечты оказались сплетены с моей взрослой жизнью. И за это я вам бесконечно благодарна. И снова здравствуй, дорогой слушатель. Это опять я, Камила. Я очень рада, что ты слушаешь вторую книгу про Макси и Амелию. Давай я коротко расскажу, как появилась эта книга. Макси и Амелия рассказали мне о своих приключениях, а я их записала, чтобы ты смог о них прослушать. Мышата часто упоминали нору в стене, которая появлялась здесь, в доме. Но я никогда ее не видела. Не стану отрицать, история и правда становится все более увлекательной. Приятного тебе прослушивания. Обнимаю. Камила Бринг. Предисловие. Помните, в последний раз, когда мы встречались с Макси и Амелией, они выходили из противоподслушивательного дома, расположенного посреди озера в королевстве зверей? Мышата спешили вернуться на берег, в замок. Им пора было возвращаться к Камиле в мир людей. Мышата плыли на закате, на моторной лодке Личинкинса. Но, к сожалению, тогда они были так заняты своими мыслями, что не заметили злобных голубей-стервятников. А те прятались на деревьях и шпионили за ними. В то время они думали лишь о том, что им рассказал Тата об их родителях и золотом сыре. А еще что Макси и Амелия — единственные, кто сможет спасти королевство зверей от злых голубей-стервятников. Удастся ли им выполнить эту трудную, но важную миссию? Следуйте за мной. Мы снова погрузимся в эту историю и узнаем, как поживают наши маленькие друзья —